Глава 17. Переписать прошлое. Большинство людей, 99%, испытывают те или иные психологические проблемы из-за травмирующих событий, произошедших в детстве. Думаю, даже человек, который не интересуется психологией, понимает, все идет из детства. Конечно, события могут травмировать и во взрослом возрасте, но они становятся значимыми только потому, что уже есть первичная детская травма, на которую они ложатся. В детстве в нас закладываются всевозможные подсознательные установки, взгляды на мир. Это самый уязвимый и одновременно самый важный период, когда формируется жизненный сценарий. Именно в это время мы учимся чувствовать, воспринимать, реагировать. Поэтому человеку может быть 40 лет, когда депрессия наступит, но придет она из-за какого-то события, которое просто триггернуло старую детскую боль. Мы можем обращаться к психологам и психотерапевтам, ходить по кабинетам, прорабатывать, отпускать обиды. Я искренне считаю, что это нужно делать. Я на 100% за психологов, за психотерапевтов, за традиционную медицину. Но существует метод, который намного быстрее и эффективнее, правда, требует высокой концентрации и осознанности. Это метод переписывания событий из прошлого. Давайте в этой главе не будем уходить ни в духовность, ни в энергии, ни в фундаментальную классическую науку, а обратимся к чему-то смежному, к квантовой физике. Это вроде бы наука, но настолько удивительная, что граничит с мистикой. Квантовая физика научным языком объясняет странные явления, которые не поддаются обычной логике. Начало всему этому направлению положил еще Эйнштейн, когда сформулировал теорию относительности, согласно которой время зависит от скорости движения. Иными словами, время — это относительная величина, а с точки зрения квантовой физики прошлое, настоящее и будущее существуют одномоментно. Мы, люди, привыкли воспринимать время линейно. Прошлое слева, будущее справа. Но если смотреть с позиции квантовой физики, время — это вертикальная шкала. Настоящее находится посередине. Выше то, что еще не произошло, ниже то, что уже случилось. И в этом вертикальном срезе все существует одновременно. В таком случае любое наше состояние в настоящем моменте — это и влияние на прошлое, и влияние на будущее. Это звучит странно, но именно так работает восприятие времени вне человеческой логики. Именно поэтому существует столько споров о предопределенности судьбы. Одни говорят, что все предрешено, потому что судьбу можно увидеть. Другие утверждают, что ее можно изменить, потому что меняется воля, а значит и траектория будущего. То есть судьба видна от начала и до конца с той точки настоящего, в которой находится человек, исходя из тех эмоций, которые он сейчас испытывает. Если он сейчас чувствует радость и любовь, вся его линия судьбы выглядит как светлая. Если же он в депрессии и негативе, то судьба воспринимается как темная и трагичная. Но все это только субъективное восприятие. Нам кажется, что события произойдут, но на самом деле они уже происходят. Все зависит от точки, с которой мы смотрим. Если вы не знакомы с теорией относительности Эйнштейна, то если объяснить кратко, для человека, стоящего на месте, и для человека, двигающегося со скоростью света, время идет по-разному. Один стареет, другой нет. Так что время — это понятие не только субъективное, но и относительное. И мы, как правило, понимаем его совершенно неправильно. Именно поэтому, когда человек живет насыщенной жизнью, у него создается ощущение, что время течет медленно. А если человек ничего не делает, у него складывается впечатление, что дни пролетают мгновенно. Это все очень сложно, это действительно ненаучно звучит, но и не требует веры. Это нужно просто проверить. Суть в том, что если вы сейчас закроете глаза и представите свое прошлое и перепроживете травмирующие события по-другому, оно начнет меняться прямо в настоящем. Причем вы могли замечать, иногда просыпаешься и чувствуешь себя прекрасно, без причины. Почему? Потому что где-то в будущем вы уже излучили хорошую эмоцию. А иногда просыпаешься и просто не хочется жить. Это потому что где-то в будущем или в прошлом вы плачете. И эта эмоция сейчас накрывает всю вашу временную шкалу. Так почему бы не взять инициативу в свои руки и не начать прямо сейчас излучать позитив? Ведь эта энергия пойдет как в будущее, так и в прошлое. Я об этом и говорил вам всю книгу. Но иногда в жизни есть такие события, которые нужно переписать, иначе вы не сможете по-настоящему мыслить позитивно. Если вы слушаете эту книгу и думаете: «Да, все правильно, все классно, но я все равно не могу поверить, что можно быть счастливым, когда внутри страдания». Это значит, что где-то есть блокирующая установка. Это значит, что есть травмирующее событие, которое нужно перепрожить. Я уже говорил, депрессия – это в первую очередь отсутствие энергии. А если в прошлом у вас были сильные травмирующие события, они продолжают ежедневно забирать у вас ресурсы, словно свернутая программа в компьютере. Представьте, если на вашем компьютере зависла программа, и вы ее не закрыли, а просто свернули. Она все равно продолжает потреблять энергию и тормозит работу системы. Так вот, мы часто поступаем так же со своими внутренними проблемами. Сворачиваем их. Нам кажется, это было давно, я уже забыл или забыла. Но это ваше сознание, а бессознательное помнит. И каждый день, каждую секунду оно тратит силы на то, чтобы подавлять это воспоминание. Более того, оно тратит энергию еще и на то, что это событие все еще происходит. Оно по-прежнему вызывает тревогу, по-прежнему внутренне напрягает вас, даже если вы не осознаете этого. Приведу пример. Допустим, вы были юным, и вас застукал родитель за мастурбацией. И каким-то образом вам стало очень стыдно. Возможно, даже сам родитель вас за это пристыдил, что, естественно, никогда нельзя делать. И этот стыд вы несете с собой через всю жизнь. Теперь каждый раз, когда вы ложитесь в постель с партнером, у вас на подсознательном уровне присутствует отпечаток стыда. Вы не можете расслабиться во время секса. Вам кажется, что вы занимаетесь чем-то постыдным, потому что однажды такими запомнили эти ощущения. Вы даже можете не помнить этого или воспринимать как забавное событие из детства, но стыд будет вас подавлять. Что нужно делать? Нужно вернуться в то событие, которое когда-то произошло. Представьте, что вы, будучи взрослым, заходите в ту самую комнату в тот самый момент и успокаиваете самого себя. Это не обязательно должна быть ситуация с мастурбацией. Возможно, вас когда-то побил родитель. Допустим, он действительно бил вас, и вы, маленький, плакали, чувствовали боль и обиду. Вам нужно мысленно зайти в ту сцену взрослым, успокоить себя, оттолкнуть родителя и сказать ему: «Какого черта ты бьешь ребенка? Ты не понимаешь, что наносишь травму?» Вытолкните родителя из комнаты, закройте за ним дверь и обнимите себя, того самого, маленького. Пожалеете себя. Вам нужно пережить эту эмоцию. Возможно, в детстве вы боялись выйти на сцену, боялись подойти к девочке или сказать мальчику, что любите его. Тогда сейчас, во взрослом возрасте, вы должны перепрожить это событие иначе. Так, как будто вы подошли, как будто вы все сделали. Травмирующее событие надо прожить по-другому. Есть два основных способа, как можно переписать события. Первый – если вы что-то сделали неудачно, проживите это с удачным исходом. Второй – прийти к себе, к своему внутреннему ребенку, уже взрослым, и успокоить его. Представьте, как вы, будучи взрослым, заходите в ту сцену, а вы, маленькие, сидите, плачете. Придите, обнимите себя, погладьте, скажите: «Все хорошо». Потому что этот ребенок до сих пор там. Он постоянно на взводе, он все еще плачет. Это происходит не где-то в прошлом. Это происходит сейчас, потому что все это существует всегда. Это вам кажется, что это было когда-то. На самом деле это продолжается. И пока вы не успокоите этого ребенка там, часть вашей энергии будет оставаться в прошлом. Если к вам когда-либо применяли насилие, если вас обижали, например, в школе, представьте, что вы возвращаетесь туда взрослым, расталкиваете всех обидчиков и спрашиваете: «Что вы творите? Зачем вы это делаете?» Выгоните их из класса, выбросите из этой сцены и успокойте себя. Именно поэтому наш мозг так часто перед сном прокручивает старые ситуации, потому что внутри нас все еще живет потребность сделать по-другому, исправить. Не нужно думать: «Вот тогда надо было поступить вот так». Закройте глаза и просто поступите так. Проживите это в памяти иначе. Не корите себя за то, что тогда не сделали этого. Просто сделайте сейчас. И вы почувствуете, как отпустит. Если вы много раз перепроживете травмирующее событие с новым исходом, в какой-то момент подсознание поверит, что именно так все и было. А с точки зрения квантовой физики, события действительно меняются. И вы начнете помнить уже совершенно другую версию реальности. Сама теория струн и другие квантовые модели говорят нам о существовании бесконечного множества параллельных реальностей. Возможно, вы прямо сейчас уже живете в новой реальности, просто не помните, как в нее перешли. Возможно, вы уже не раз что-то переписывали. Откуда вы знаете, что реальность, в которой находитесь, единственная? Только потому, что не помните другую? Но разве сам факт перехода в другую реальность не подразумевает, что вы автоматически забываете ту, из которой ушли? Мы, люди, склонны судить о мироздании только через призму собственного «я», существующего внутри времени и пространства. Если я чего-то не помню, значит, этого не было. Если я чего-то не чувствую, значит, этого нет. Если я не вижу Бога, значит, его не существует. Если это нельзя доказать, значит, это неправда. Все сводится к «я». Насколько же мы ограничены в восприятии? Вы знаете, что человеческий глаз не видит почти половину существующих цветов. А ведь цвет — это всего лишь преломление света. Вы когда-нибудь задумывались об этом? На самом деле, если выключить свет, все становится одного цвета. Цвет — это всего лишь преломление света, и мы даже не видим половины всех преломляющихся оттенков. Так почему мы думаем, что можем видеть все причинно-следственные связи в своей жизни? Мы не видим и не осознаем подавляющую часть того, что на нас влияет. Поэтому нужно перепроживать. В моем случае, когда я начал возвращаться в прошлое и перепроживать ситуацию за ситуацией, я был потрясен тем, сколько травмирующих эпизодов хранилось во мне. Причем эти травмы легко определить. Если вы можете вспомнить ситуацию, когда вам было 3 года, а все остальное из того возраста не помните, это она, болевая точка. Эти воспоминания открываются как шкатулка за шкатулкой, одно за другим. Расскажу вам одну из историй. В моем детстве на меня сильно повлияла бабушка. Она привила мне очень строгий религиозный взгляд на мир. Но, по правде говоря, она сама не понимала, что такое вера. Для нее это был просто список ритуалов, когда нужно идти в церковь, когда нужно молиться. Когда я пытался завести с ней разговоры о Боге, о смысле жизни, она не могла сказать ничего внятного. Она не понимала, зачем существует мир, зачем вообще мы живем. Никакого глубинного осознания, только слепая механика. Но при этом она внушила мне с детства, что я грешный, что весь мир — это страдание, и что любая радость — это почти преступление. Это, конечно, печально. Из-за этого взгляда я долго запрещал себе познавать собственное тело. Уже в подростковом возрасте, когда начались гормональные изменения, мне было стыдно даже мастурбировать. Я считал, что грешу, чувствовал вину, думал, что делаю что-то ужасное. И эта установка потом стала причиной сексуальных расстройств. Только когда я перепрожил эту ситуацию в памяти, вернулся туда в детство и позволил себе расслабиться, объяснил себе, что не грешный, что в этом нет ничего плохого, только тогда эти проблемы начали уходить. Представляете, один самозапрет на мастурбацию в детстве сломал всю сексуальную психику в будущем. Я не виню свою бабушку. Она не говорила мне, что сексуальность — это плохо. Просто навешивала так много религиозных ярлыков, что в результате они оказались вредны. Как подкрепление этой, в моей жизни существовали и другие ситуации, связанные со стыдом. Однажды в детстве меня привели в детский садик в одних колготочках. В этих детских колготочках я чувствовал себя голым. Я плакал, мне было 4 года, наверное. Вообще, я ничего не помню из этого момента жизни, но отчетливо вижу лишь единственное. Я умолял отца не отправлять меня в садик в этих колготках, а он говорил, что все будет нормально. Вот я захожу в группу и весь день испытываю такое обжигающее чувство стыда. Стоит ли говорить о том, что потом я не мог всю жизнь раздеваться догола, не мог ходить в баню голый, не мог принять душ в детском лагере или между тренировками по футболу. Мне просто было стыдно снять одежду. Это, конечно же, отражалось еще и на сексуальном опыте, ведь мне было стыдно снять одежду перед женщиной, потому что голым я ощущал себя некомфортно. Представляете, как однажды неправильно подобранная одежда в детском саду может повлиять на всю последующую жизнь? Так вот, я переписывал это состояние из детства. Представлял, что у меня все-таки есть штаны. Я говорил: «Пап, дай мне штанишки». Я приходил туда уже взрослым, мысленно возвращался в ту ситуацию и сначала кричал на своего отца: «Ну неужели ты не понимаешь, что потом я всю жизнь буду страдать? Надень на меня штаны». Мы надевали на меня эти штаны, и я уже заходил в группу одетый, чувствуя себя в безопасности. И со временем мое подсознание начинало забывать, что тогда произошло что-то постыдное. Третье травмирующее событие, которое было в моей жизни, это поездка в детстве в санатории, где нужно было принимать нарзанные ванны совершенно нагим. Посмотрите, сколько ситуаций в моей жизни связано со стыдом, с обнаженностью, с чувством неловкости. Как я уже говорил, корни депрессии чаще всего лежат в двух плоскостях. Это либо сексуальное неудовлетворение, либо искаженное отношение к деньгам. И то, о чем я рассказываю сейчас, напрямую связано с первой причиной. Так вот, в этой нарзанной ванне нужно было лежать голым, и каждые 5 минут приходила женщина и проверяла, все ли хорошо. Представьте, лежит ребенок 6-7 лет, голый, и за ним наблюдает старуха, каждые несколько минут спрашивая: «Не горячо ли тебе? Не холодно?» Да мне хотелось под пол провалиться от стыда. Не говоря уже о том, что, не дай бог, я мог испытать эрекцию, которую она бы сразу заметила. Думаю, дальше мысль можно не развивать. Вы сами понимаете, сколько проблем это создало в детской голове. Я перепроживал и эту историю. Выгонял ту женщину, ругал своих родителей, бабушку за то, что они привезли меня в тот санаторий и не подумали, что очень странно раздевать догола ребенка, что это может его напугать. В общем, я перепроживал эти ситуации заново. Сначала просто возвращался в те моменты, а потом стал представлять, как будто уже взрослый лежу в той самой ванне и спокойно отношусь к происходящему. Более того, я даже начинал кричать проходящей женщине: «Эй, ну посмотри, как здесь все прекрасно!» Я делал это нарочно, чтобы разрушить в себе этот дикий стыд. Потому что именно такие, казалось бы, мелочи полностью разрушили мою сексуальную психику. А это, в свою очередь, стало одной из причин депрессии – искаженное отношение к сексу, к своему телу, к самому себе. Именно поэтому я на протяжении всей книги повторяю вам: сексуальное наслаждение – это нормально, секс – это нормально, возбуждение – это нормально, быть голым – это тоже нормально. Все это естественно и хорошо. И никто никогда не сможет меня убедить в обратном, потому что я прошел все это сам. И если кто-то продолжает думать, что секс – это похоть, грех или что-то еще негативное, пожалуйста, живите с этим, если вам так комфортно. Но только, пожалуйста, не передавайте эти установки своим детям. Я вас очень прошу. Дайте своим детям прожить жизнь без этих сексуальных запретов, без чувства вины и стыда. Точно так же у человека может быть депрессия, связанная не с телом, не с эмоциями, а с работой и деньгами. И это, к счастью, не из моего личного опыта. У меня с этим было все хорошо. Но за годы практики я видел немало людей, у которых именно в этой сфере возникали серьезные проблемы. Например, ребенок в детстве просил деньги у родителей, но вместо того, чтобы просто дать или объяснить, ему говорили: «Ты потребитель, ты ничего не заработал, тебе должно быть стыдно просить». А ведь ребенок еще не может зарабатывать, он просто хочет игрушку или что-то приятное. Но его унижают, и у него формируется установка: «Любая хотелка – это стыдно, хотеть – это плохо». И что потом происходит? Он вырастает, и все, его подсознание продолжает жить по той детской установке. Он смотрит на богатых людей и чувствует злобу, зависть, потому что им как будто не стыдно, а ему всю жизнь было стыдно. Более того, если ему внушили, что деньги – это зло, а у богатых они, потому что они злодеи, у него возникает разлом. Он хочет денег, чтобы выжить, кормить семью, закрыть кредиты, но подсознание шепчет: «Ты будешь плохим человеком, если их заработаешь». И в этом внутреннем конфликте его психика просто ломается. Он не может зарабатывать. Он не может устроиться на нормальную работу, потому что внутри голос: «Ты плохой, если у тебя есть деньги». Самое страшное, что можно внушить ребенку с детства, это мысль о том, что хотеть вообще что-либо – это плохо. «Много хочешь – мало получишь. Нечего тут желать. Стыдно хотеть». Эти фразы становятся фоном всей его жизни. А если уж вы все-таки дали ему деньги, но с таким выражением лица, будто он только что ограбил всю семью, или с фразой «На, держи, но запомни, это в последний раз», то у ребенка формируется стойкое ощущение вины за каждую свою хотелку. И потом уже взрослым он будет бояться даже думать о чем-то хорошем для себя, потому что подсознание будет шептать: «Ты не имеешь права». Но деньги — это всего лишь энергия. Это инструмент, это форма взаимодействия. Деньги созданы в этом мире не для стыда, не для боли, а для того, чтобы мы учились щедрости, ответственности, уважению к своему труду и к другим людям. Деньги — это просто механизм, с помощью которого мы играем в эту земную игру. И вся эта игра существует лишь за тем, чтобы мы проходили уроки, чтобы мы эволюционировали. Именно поэтому ставки в ней такие высокие — смерть, бедность, одиночество. Потому что если бы их не было, никто бы не играл в рост. Нам бы просто было все равно. А так не все равно. Жадность и бедность всегда ходят рядом. Именно жадность делает человека бедным. И вы можете заметить, бедные очень часто упрекают богатых в том, что те жадные. Это удобно — списать все на кого-то. Но если посмотреть глубже, чаще всего человек осуждает в другом то, что не хочет признавать в себе. То есть тот, кто кричит «этот богач жадный», скорее всего, сам жаден, потому что видит в другом свое собственное отражение. Я давно общаюсь с обеспеченными людьми и могу сказать, что большинство из них очень адекватные, спокойные, уравновешенные, умные, щедрые и вежливые люди. Они здороваются, читают книги, следят за телом, занимаются спортом. Это вовсе не те злодеи, которых рисует себе бедняк, сидящий у телевизора. Да, безусловно, есть и жадные, и алчные, но их ничуть не больше, чем среди бедных. Наоборот, среди бедных злости часто гораздо больше, просто потому что боль внутри требует выхода. А теперь задумайтесь. Когда вы осуждаете кого-то за то, как он живет, как зарабатывает, как выглядит его дом, вы правда переживаете за моральные устои общества? Или вам просто обидно, что у вас так не получилось? Часто за осуждением стоит не забота о справедливости, а желание доказать себе, что с вами все в порядке. Я бедный, но зато добрый. Удобная позиция. Только вот она не дает вам вырасти, не дает сделать шаг вперед. Если вас по-настоящему трогает чья-то боль, помогите. Не осуждайте, не пишите гневные посты, не ищите виноватых. Просто помогите. Деньгами, вниманием, делом, потому что настоящее сострадание – это не крик и не обвинение. Это действие. И если вы действительно хотите жить иначе, начните с себя. Перестаньте быть жадным. Перестаньте винить богатых. Перестаньте думать, что деньги – это плохо. Деньги – это энергия. Это возможность, это свобода. И это инструмент, через который Бог смотрит, чему вы научились. Мы живем в иллюзии, где деньги якобы портят людей. Но это не деньги портят, они лишь усиливают то, что уже есть внутри. Если человек был щедрым, он станет еще щедрее. Если был жадным, он будет еще больше бояться потерять. Поэтому, когда вы работаете со своей установкой на деньги, важно не просто хотеть богатства. Важно понимать, зачем оно вам. Если ради страха, чтобы спрятаться от мира, оно вас разрушит. Если ради свободы, ради любви, ради помощи другим, оно вас исцелит. Вот почему переписывание установок из детства работает. Вы не просто вытаскиваете травмы, вы перепрограммируете свою энергию. Когда в детстве вас пристыдили за то, что вы попросили деньги на игрушку, вы начали думать, что хотеть это стыдно. А значит и добиваться тоже. И перестали мечтать, перестали действовать, перестали чувствовать вкус к жизни. Но теперь вы взрослый. Вы можете сами себе сказать: «Я имею право хотеть, я имею право получать, я имею право жить в изобилии». И не просто сказать, а почувствовать. Представьте, как вы возвращаетесь в то воспоминание, как заходите в комнату, где сидит испуганный ребенок, и мягко, по-настоящему говорите ему: «Ты не виноват. Ты ничего плохого не сделал. Деньги — это нормально. Хотеть — это хорошо. Ты имеешь право радоваться». И вот тогда начнет меняться все. Реально меняться. Не потому что магия, а потому что ваше подсознание начнет выдавать вам новые решения, новые пути и сценарии. Не те, что вытащены из боли, а те, что идут из любви. Когда мы вытаскиваем старые установки на свет и переписываем их, то не просто лечим свое прошлое, мы перепрошиваем всю свою личность. И это не образное выражение, это действительно так. Потому что, как я уже объяснил, все происходит одновременно. Ваше прошлое, настоящее и будущее существуют в одном моменте. И когда вы меняетесь здесь и сейчас, вы вливаете на весь свой путь назад и вперед. Именно поэтому так важно стать взрослым и взять на себя ответственность за свою реальность. Вы больше не ребенок. Вы больше не обязаны жить в страхе, что родители не одобрят. Вы не обязаны повторять чужие ошибки. Вы можете выбирать, можете пересоздавать. Вы можете отпустить стыд, вину, страх, обиду и сказать себе: «Я взрослый. Я создаю свою жизнь. Я достоин любви, свободы, денег, счастья». И делать это не разово, а каждый день, снова и снова, пока это не станет вашей новой правдой. Помните, перепроживание и переписывание — это не разовая техника. Это процесс. Это как каждое утро чистить зубы. Только вы чистите не зубы, а свою душу, свою психику. Вы приходите к себе внутрь и освобождаете ребенка, который до сих пор там сидит и ждет, что кто-то взрослый придет и скажет: «Ты в безопасности, все хорошо, я с тобой». Станьте этим взрослым, потому что больше некому, и вы увидите, как с каждым днем будет становиться легче, как обиды будут уходить, как появится энергия, как вы наконец-то начнете дышать, начнете жить. Когда вы становитесь взрослым для самого себя, у вас появляется сила, которой раньше не было. Не потому что она пришла извне, а потому что вы перестали отдавать свою силу другим. Родителям, правительству, партнерам, начальникам, установкам, обстоятельствам. Вы забираете ее себе, а вместе с ней и ответственность. Больше никто не виноват. Ни папа, ни мама, ни государство. Есть только вы и ваша жизнь. И здесь начинается настоящая свобода. Да, это может пугать. Потому что когда больше некого винить, остается только одно – действовать. Но именно это и делает вас взрослым. Вы больше не ребенок, который ждет, что его спасут. Вы сами себе спасение. Вы сами себе опора. Вы сами себе любовь. Именно из этой взрослой позиции начинается настоящее исцеление от депрессии. И еще один важный момент – прощение. Прощение – это не про то, чтобы сказать: «Все было правильно». Нет, это про то, чтобы признать. Да, мне было больно. Да, это было несправедливо. Но теперь я отпускаю. Не потому, что это было правильно, а потому, что больше не хочу нести эту боль. Я выбираю себя, я выбираю свободу, я выбираю любовь. Прощение — это акт силы, акт любви к себе. И когда вы прощаете, вы не отпускаете других, вы отпускаете себя. Вы больше не цепляетесь за боль, за стыд, за гнев. Вы выбираете жить. Это и есть взрослая позиция. Это и есть выход из депрессии. Через осознание, перепроживание, прощение, принятие и действие. Что делаем? Теперь, что нам нужно сделать? Каждый раз, когда вам родители в детстве в ваших воспоминаниях говорили, что деньги — это зло, что деньги — это плохо и тому подобное, вам нужно пережить и переубедить своих родителей. Вы, взрослым, возвращаетесь в детство и говорите: «Это не так. Не меняй мне установки, не говори мне глупости. Я заявляю, что отныне деньги — это хорошо. Деньги — это наслаждение, деньги — это счастье». Выпихиваете своего родителя из комнаты, закрываете дверь. Отныне вы, взрослый, в этой комнате. Садитесь на кроватку с собой маленьким и внушаете ему новые установки. Поверьте, таким образом вы не унижаете своих родителей, не обижаете их. Вы должны понимать, что ваш родитель, он только для вас авторитет. Для других людей он обычный человек. Но мы воспринимаем своих родителей как высших авторитетов и считаем их слово гениальным. Но не все люди гениальны. К сожалению, гениальных людей всего лишь 1%. Вот подумайте, сколько в мире глупцов, сколько в вашем соотношении глупых людей. Наверное, вам в голову придет процентов 70-80. Так и есть. Реально, большинство людей в этом мире не обладают сверхвысокими интеллектуальными данными. Так вот, представьте, вы понимаете, что 80% мира — это глупые люди, но они тоже чьи-то родители. Вы же не будете их слушать только по тому праву, что они чьи-то родители. Не будете. Но при этом кто-то воспринимает их слово без внешнего фильтра. То, что они сказали, то правда. Мы должны относиться с уважением к нашим родителям, с любовью, должны быть благодарны, что они дали нам жизнь. Но мы не обязаны жить теми установками, которыми жили они. Многие думают, что если они не будут слушаться родителей, то они плохие, то тогда они не любят родителей, а уж тем более предают Бога. Ребята, давайте будем откровенными. Любить родителей — это одно, но повторять их судьбу — это другое. Мы должны взять от родителей все самое лучшее и отринуть все самое худшее. Мы можем взять от них их любовь, какие-то позитивные качества. Мы можем даже выписать в блокнот, что в них хорошего и что плохого. И также в блокноте написать: «Все хорошие качества я забираю себе, все негативные оставляю родителям. Я буду жить по-другому». Но большинство людей не могут это сделать и сквозь жизнь тянут негативные установки, думая, что если они их несут, то тем самым проявляют любовь. Скажите, в чем больше любви? Нести установку о том, что деньги — это зло, и жить в бедности? Либо разрушить эту установку, разбогатеть и дать эти деньги своим родителям, чтобы они жили лучше? Мне кажется, в какой-то момент разрушить родительские установки, пойти своим путем ради того, чтобы сделать родителям приятно, намного лучше, нежели чем просто повторять их жизнь. Третий вид депрессии. Раз мы уже говорим о депрессии, скажу, что существует еще один вид депрессии. Это когда у человека не произошла сепарация от родителей. Есть огромное количество людей, которые даже в 50 лет живут с оглядкой на мнение мамы или папы. То есть это может быть уже взрослый дядька, у него уже морщины и седина, у него уже есть дети, а возможно и внуки, а он до сих пор думает: «А что скажет мама? А что скажет папа?» Не произошла сепарация. Человек внутри себя еще не ощущает себя взрослым. И все его решения исходят из того, что скажет мама. Более того, он в вечной детской позиции и в обидах на мир. Замечали людей, которые постоянно ноют: «Виновато правительство, мир несправедлив, какие большие налоги, какие маленькие пенсии». А может быть, это вы? Да, да, тот, кто сейчас слушает эту книгу. Так вот, знаете, в чем любопытный момент? Любая обида — это детская позиция. Обижаться может только ребенок. А взрослый человек просто делает все, чтобы создать себе комфортные условия. Еще раз, взрослый человек не обижается. Обижается ребенок. И большинство людей, которые живут сейчас в современном мире, это взрослые дети. Они в обиде на все, потому что до сих пор могут таить обиду на своих родителей. Но в этом даже не могут признаться себе. Потому что, если вдруг я обижаюсь на родителей, то значит я плохой ребенок. Или еще хуже, обижаю Бога. Но вы не плохой человек, если признаете, что где-то вас обидели родители. Плохой человек тот, кто врет себе, что этого нет. Это не значит, что вам нужно ненавидеть своих родителей и тому подобное. Вы должны просто сказать себе: «Я взрослый, а взрослый не обижается». И когда вы будете вспоминать все детские травмы, то будете не обижаться на маму и папу, а переписывать и понимать, что они, возможно, вложили в вас что-то не то, только по той простой причине, что сами были некомпетентны. И вы не злитесь на них, не обижаетесь, вы просто это понимаете, потому что отныне вы взрослый. Взрослый человек не обижается. Отныне повторите: «Я взрослый человек. Я больше не обижаюсь ни на папу, ни на маму, ни на правительство». Сколько вы хотите прожить, оправдывая несчастный образ жизни тем, что в стране слишком высокие налоги, что вас обманывают или грабят? Но если в этой же стране существуют другие богатые люди, которые живут счастливо и удовлетворенно, почему их не грабят? Или, возможно, вы думаете, что они тоже грабят? То есть получается у вас установка, что все, у кого есть деньги, грабят? Я вам скажу как человек, который знает огромное количество богатых людей. Все эти люди заработали свои деньги честно. Почему я вижу только тех, кто честно заработал миллионы, а кто-то только тех, кто грабит? Потому что этот кто-то еще ребенок. Ему кажется, что все вокруг хотят ограбить, обидеть, отобрать. Взрослый человек сам создает условия. Выводы этой главы очень просты. Первое. Переписывайте все свои негативные обстоятельства из детства. Если родители давали вам неправильные установки, сами станьте взрослым, который даст установки. То есть вы приходите прямо к себе в прошлое, убираете родителей из комнаты и даете себе маленькому новые установки. И повторяете это изо дня в день. Это длительная работа, она может занять месяцы. Но это намного быстрее, чем годами ходить к психологу или психотерапевту. Хотя, еще раз повторю, это не значит, что не нужно ходить к психологу или психотерапевту. Второе. Затем, если есть в вашей жизни травмирующие события, перепроживайте их с позитивным исходом. Перепроживайте много-много раз, если где-то есть стыдливое, негативное, обличающее событие. Перепроживайте его заново, но с позитивным концом, чтобы после этих мыслей у вас было позитивное настроение. Третье. Хватит жить жизнью ваших родителей. Вам нужно научиться жить своей жизнью. Вам не нужно перетаскивать их паттерны на себя, их поведение, их страхи. Нужно научиться быть взрослым. Нужно перестать спрашивать и думать, а что подумают родители. Необходимо перестать винить мир вокруг себя. Если вы будете думать, что мир вас грабит, что мир несправедлив, вспомните, что ваша мысль — это заказ, который Вселенная как огромный ксерокс копирует. Вы думаете, что мир вас грабит, тогда он будет еще больше вас грабить. А если вдруг вы решите: «Я взрослый, и я сам создаю свою реальность», ваша реальность станет такой, какой вы захотите. Но реальность создает только взрослый, а ребенок только обижается.